на голове. Приспособившись к погодным условиям, шерсть стала слегка сальной и прикрывает нежный мягкий подшерсток, чтобы тот не намокал. На груди и брюшке пышная манишка. Задние лапы как будто одеты в мохнатые шаровары, а хвост не редеет даже летом. Отдельные волоски шерсти окрашены в разные цвета. Сливаясь, они образуют коричнево-черно-кремовую гамму. А теперь вернемся к турецкой картинке. На ней изображена лежащая на подушке турецкая кошка Ван. Любая кошка, наступив на воду, начнет быстро и брезгливо трясти лапы. Причину этого мы уже знаем. Правда, виновата здесь не только особая чувствительность лапки. Кому охота ходить мокрым? И холодно, и неприятно. А вот в Турции, на берегу озера Ван и в самом озере, живут мяукающие водоплавающие. Симпатичные белые коты охотно плещутся в воде, там спасаются от жары, там ловят рыбу и даже спят, лежа на спинке. Намокнуть они не могут, потому что подшерсток у них заменила жесткая густая шерсть, покрытая тонкой жировой пленкой, что не дает воде проникать под шубку. Названная порода происходит именно от этих кошек. У турецкой кошки нет подшерстка. Мех цвета гипса, очень пушистый хвост необычной раскраски. Он красно-каштановый. У молодых кошек хвост расцвечен темными пятнышками, которые с возрастом становятся светлее окружающего фона. На треугольной голове тоже бывают каштановые отметины. Подушечки лап, уши изнутри и кончик носа нежно-розовые, глаза янтарные. За годы одомашнивания и улучшения породы эта кошка не потеряла своей любви к водным процедурам. Для нее нет большего удовольствия, чем барахтаться в ванной, наполненной теплой водой. Такой бассейн с успехом заменяет ей водоем. Край ванны нужно застелить резиновым ковриком, чтобы у кошки не было трудностей, когда ей надскучит забава и захочется обсушиться. Такой же коврик можно постелить и на дне озера. И самое главное, чтобы кошке веселее было барахтаться, пусти на воду резиновые или пластмассовые игрушки. А можешь и сам с ней повозиться, поплюхаться, если тебе это нравится, конечно. Абиссинская кошка – это самая дорогая кошачья порода. Зачастую одна абиссинка стоит более 5000 франков. Любители утверждают, что эти кошки – прямые наследницы египетского священного животного, дошедшие до наших дней без примеси крови других пород. Есть и иная гипотеза. Будто бы из Эфиопии абиссинскую кошку тайно вывезли вездесущие англичане. Настоящее же происхождение этой кошки весьма прозаично. Абиссинка появилась благодаря стараниям английских зоологов, которые пытались вывести породу в точности похожую на кошку с египетских фресок. Это им удалось. Абиссинская кошка – копия священных предков. Она мускулистая и крепкая, но вместе с тем очень изящная, нежная короткая шерсть точно повторяет линии ее силуэта. Ее шубка бывает теплых коричневых тонов, начиная с каштанового и кончая почти абрикосовым. Встречаются голубовато-серые кошки, но и они не нарушают стандарта. Подшерсток у них бежевый. Каждая волосинка разделена на две или три части, причем части эти разных цветов, что придает неповторимость шубке. И в довершение всего ярко сверкают янтарные или зеленые глаза, по-восточному раскосые, но без лукавинки. Сомалийская кошка Она произошла